Садовник обязан был наполнять чаны водой, собирать фрукты, давить оливки и раз в год, подвергаясь яростным атакам пчел, извлекать мед из 17 ульев, расставленных под лимонными деревьями. Как-то в минуту непомерного душевного подъема мама пригласила его жену поработать в нашем доме. Звали ее Лугареция. Это была худая, неприветливая на вид женщина, у которой из-под шпилек и гребенок вечно выбивались пряди волос. Как вскоре выяснилось, Лугареция была необыкновенно обидчивой. Малейшее замечание о ее работе, в какой бы вежливой форме оно ни выражалось, источало из ее карих глаз обильные слезы, будто на нее обрушивалось горе. Смотреть на это не было никаких сил. И скоро мама вообще перестала делать ей замечания. Существовала только единственная вещь на свете, которая могла озарить улыбкой мрачное лицо Лугареции, зажечь огонь в ее смиренных глазах — это разговоры о своих болезнях. Если большинство людей предается ипохондрии лишь в свободное время, то Лугареция превратила это хобби в свое постоянное занятие. Когда мы только что поселились в доме, предметом ее беспокойства был желудок. Сведения о его состоянии начинали поступать с 7 часов утра, когда Лугареция приносила нам чай. Передвигаясь с подносом из одной комнаты в другую, она каждому из нас давала самый полный отчет о ночных приступах. Описания ее отличались необыкновенной наглядностью. Шлепая по комнатам, Лугареция вздыхала, стонала, корчилась от боли и давала нам настолько реалистическую картину своих страданий, что все мы начинали испытывать то же самое. «Не можешь ли ты что-нибудь сделать с этой женщиной?» — обратился Ларри к маме как-то утром после особенно скверной для желудка Лугареции ночи. «Что же я могу сделать?» — спросила мама. «Я уж дала ей твою соду. Вот поэтому ей было плохо ночью. Мне кажется, она ест не то, что нужно», — сказала Марго. «Ей просто необходима хорошая диета. Конечно, она несколько надоедлива», — сказала мама. «Но ведь бедная женщина так страдает». «Глупости», — сказал Лесли. «Она получает от всего этого удовольствие. Так же, как и Ларри, когда он заболевает». «Как бы то ни было», — поспешно вставила мама, — «придется все-таки мириться с нею. Ведь больше здесь никого не найдешь. Я попрошу Теодора осмотреть ее в следующий раз». В скором времени желудок Лугареции поправился. Все мы вздохнули с облегчением, но, увы, почти сразу же что-то вдруг случилось с ее ногами. И она с беспрерывными жалобными стонами, прихрамывая, ковыляла по всему дому. Ларри сказал, что мама наняла не служанку, а вампира, и предложил приковать к ее ногам ядро. Это, по крайней мере, даст нам возможность узнавать о ее приближении и вовремя спасаться бегством, так как Лугареция имела обыкновение неслышно подбираться к человеку сзади и громко стонать у него над ухом. После того, как Лугареция сняла в столовой башмаки, чтобы продемонстрировать, какие именно пальцы у нее болят, Ларри стал завтракать в своей комнате. В доме, помимо болячек Лугареции, имелись и другие сокровища. Мебель, которую мы арендовали вместе с домом, представляла собой невообразимую смесь реликтов викторианской эпохи, запертых в комнатах в течение последних 20 лет. Эти нескладные, некрасивые, неудобные вещи заполняли весь дом и ужасно скрипели, как бы жалуясь друг другу. А если вы слишком стремительно проходили мимо, от них с громким, как мушкетный выстрел, треском отлетали щепки, взметая облачка пыли. В первый же вечер у обеденного стола отломилась ножка, и вся еда посыпалась на пол. Несколько дней спустя Ларри едва присел на массивный, крепкий с виду стул, как от него тут же отвалилась спинка и исчезла в тучах едкой пыли. Однажды мама подошла к платяному шкафу размером чуть ли не с дом, стала открывать его, но дверца осталась у нее в руках, и вот тогда она решила что-то предпринять. «Нельзя же приглашать людей в дом, где все разлетается на части от одного только взгляда», — сказала она. Ничего не поделаешь.